Ясно, задумчиво протягиваю, хмыкаю. Давай присядем, киваю на пару глубоких удобных кресел. Через минуту я с ногами забираюсь в свое, при этом не забыв поправить слегка задравшуюся юбку. Вообще на мне сейчас надето нечто очень близкое к тому, что в аниме носят школьницы. А что, красиво, да и удобно, особенно на столь жаркой планете. Несколько минут мы молчали. Если индекс просто ждал моего ответа, то я в свою очередь собирался с мыслями. Хоть я и не надеялся, что когда-то мне придется отвечать на подобные вопросы, но все же продумал ответ, если все же подобное произойдет. Да и самому было любопытно, смогу ли я найти ответ на вопрос, есть ли у синтетиков душа. Скажи, индекс, у тебя есть доступ к экстранету? Есть. Ограниченный, но есть, подтверждающее мигание лампочкой камерой. Для начала дай определение, что есть душа. Душа – сложное понятие из области философии и религии. Согласно многим идеалистическим, дуалистическим философским направлениям и религиозным течениям, душа – бессмертная субстанция, нематериальная сущность, в которой выражена божественная природа личности, дающая начало и обуславливающая жизнь, способности ощущения, мышления, сознания, чувств и воли, противопоставляемое телу, выдал требуемое синтетик. Теперь, пожалуйста, дай определение бездушный. Бездушный в обширном смысле, неодушевленный, без животной жизни, не принадлежащий к царству животных. В узком смысле, неодаренный душою разумного, лишившийся души, мертвый, умерший или убитый, поступающий так, будто бы в нем нет души. Бездушная тварь, разумный, являющийся воплощением зла, жестокости, кровожадности, насилия, также часто упоминается в контексте предательства. Правильно, хмыкаю и укладываю свой подбородок на сложенные, на подлокотнике кресла, руки. Теперь давай будем следовать по принципу от противного, могу поклясться. Даже не имея мимики, синтетик всем своим видом умудрился показать удивление и любопытство одновременно. Во-первых, ты не подпадаешь под последнее определение, не так ли? Подтверждаю, я не делал ничего, чтобы разумные могли посчитать противоправным или даже жестоким. Замечательно, прикрываю глаза. Теперь давай взглянем на то, кого называют душевными разумными. Это существа, что помогают другим, делают все возможное для того, чтобы мир был лучше. Я права, подтверждаю, но также надо учитывать тот факт, что подобное должно знать меру, иначе может произойти непоправимое. Понятие «фанатик» лучше всего описывает это состояние. Анализ. Подтверждаю. Цитата. «В хорошем разумном должно быть всего в меру, и душевности, и циничности». Хорошая цитата. Киваю на удачной фразе. Итак, мы узнали, что назвать тебя бездушной тварью нельзя. Теперь вопрос в другом. Можно ли тем самым признать, что у тебя есть душа? Анализ. Анализ недостоверен. Все правильно, улыбаюсь откровенно растерянному индексу. Сейчас я хочу, чтобы ты послушал меня очень внимательно, а потом вынес свое мнение. Итак, общепринято, что все разумные и просто живые существа имеют душу по праву рождения, но при этом своими действиями они могут ее потерять, став теми самыми бездушными тварями. И вот мой к тебе вопрос, может ли кто-то своими деяниями обрести эту самую душу? На продолжительное время наступила пауза. Я даже успела слегка задремать. Анализ завершен, вывел меня из полудремы голос индекса, звучащий несколько торжественно. Юная дева Кирана Тенова, прошу выслушать мое мнение. Я приоткрыла один глаз и с любопытством посмотрела на вставшего синтетика, одновременно с этим ощущая еще сильнее ускорившийся ток темной энергии в теле матери. Анализ подтверждает логичность ваших суждений. Опираясь на данные сведения, я могу заявить следующее. То, что органик получает при рождении по праву, синтетик может заслужить своими деяниями, своим достойным служением. Служением кому? Задаю провокационный вопрос. Своим создателем? Спокойный ответ. Достойно, открыв уже оба глаза, серьезно на него смотрю, после чего задаю очередной провокационный вопрос. А что по поводу друзей? Это сложный вопрос. Вдруг выдает это синтетическое чудо. Что ж, соскочив с кресла и с удовольствием потянувшись, я спокойно посмотрела ему в камеру лампочку. Надеюсь, что со временем я смогу помочь тебе найти ответы на этот вопрос, а заодно и стать другом, и широко улыбаюсь, протягивая ладошку для рукопожатия. Индекс со всей осторожностью протянул в ответ свою. Ну что ж, если все выйдет как я надеюсь, то Жнецов ждет огромный сюрприз по прибытии в галактику, Чувствую, как мои губы расползаются в несколько бесшабашной улыбки. Определение взято из Википедии. Глава 5. Индекс. Молись. Возопила я, вскакивая с кровати. С мокрой кровати. С мокрой, холодной кровати. Видно даже несколько кубиков льда. Юная дева, ты сама просила меня разбудить тебя в это время. Чего бы мне это ни стоило, спокойно выдал синтетик, отставляя в сторону ведро. А данный вариант, исходя из анализа экстранета, является оптимальным по соотношению время и эффективность. Я передумала, мрачно заявляю, окутываясь слабым биотическим полем. К сожалению, на большее, ввиду возраста, меня не хватает. Но и этого достаточно, чтобы притянуть в руку длинную, слегка изогнутую рукоятку из вороненого металла и с белой оплеткой. Я тебя сейчас отформатирую. В ответ получаю трель со стороны индекса, которую иначе как ироничный смешок интерпретировать у меня не получается. В ответ на подобную наглость из рукоятки с тихим писком вытягивается длинное лезвие пылающего белым светом клинка, сильно похожего на выпрямленное лезвие катаны. Я с яростным криком, скорее уж писком дикого пыжака, кидаюсь на обидчика. Кидаюсь, чтобы встретить на своем пути аналогичное лезвие, только отсвечивающее зеленью. Утренний спарринг, которых за прошедшие 5 лет было немало, начался практически привычно. Все-таки я все больше становлюсь Азари. Это одновременно все больше облегчает мне жизнь, и в то же время пугает тем, что я могу также закостенеть, заснуть, проснувшись лишь когда мне прямо на голову упадет жнец. Когда я впервые ощутила подобное засыпание, то у меня случился натуральный припадок. Проще говоря, истерика. Я тогда полдня прорыдала в подушку, чуть ли не физически ощущая, как мой разум, а вместе с ним и тело, сковывают невидимые оковы. Это было страшно. А страх, как известно, либо заставляет оцепенеть, либо действовать. И я начала действовать еще более активно, чем до этого. Откопала сначала в экстранете, потом достала через маму и ее знакомых, потом уже через своих знакомых, которыми все-таки умудрилась обрасти за прошедшие годы, кучу различной литературы, как научной, так и военной. Начала изучать тактику и стратегию этой вселенной, поражаясь порою бредовишим, в моем понимании, идеям, не забывая делать пометки и записывать свои мысли по тому или другому действу. Также засела за изучение боевых искусств рукопашного боя и боя с применением холодного оружия. Почти на год я переселилась на Раннах, общаясь и обсуждая с индексом различные вещи, как философские, так и сугубо практические, в попытках сформировать у него мировоззрение темного мага, как бы это назвал мой друг из прошлой жизни, то есть циничное, но в то же время справедливое отношение к себе и другим, умение платить по долгам, какими бы те ни были. Причем это надо было сочетать одновременно с готовностью помочь более слабому либо достойному и в то же время не дать начать действовать, так сказать, во имя всеобщего блага, ибо такие порывы никогда ни к чему хорошему не приводили. Как результат, индекс стал несколько язвительным, но в то же время понимающим собеседником. Также он помог довести до ума мою затею со световым мечом, больше похожим на смесь атакующей функции инструментрона и силового щита. То есть за разрезание отвечала мне клинок, а за возможность физического контакта с аналогичным оружием, а также за удары плоской стороной как простой полосой стали, сильно модифицированное индивидуальное силовое поле, повторяющее форму того самого амни-клинка, не закрывающее только режущую кромку. Что примечательно, подобная разработка сильно заинтересовала иерархию. Все-таки очень эффективное оружие ближнего боя, штука всегда полезная, особенно если сражаешься с Краганом. Ведь эти ребята любители именно ближнего боя, а подобный клинок неплохо вскрывает броню, пускай и в основном легкую. Но ведь в средней и тяжелой также есть достаточно сочленений, которые просто физически не забронируешь, как все остальные детали. Мне, как автору сего оружия, сообразившему вовремя запатентовать изобретение, перепал неплохой куш и постоянный процент. Я, конечно, понимаю, что рано или поздно подобное оружие попадет и в руки различных криминальных элементов. Но также я понимаю и то, что мало кто из них будет им пользоваться просто по той причине, что в нашу эпоху космических технологий подобное оружие будут считать пережитком прошлого, пускай и завернутого в новую упаковку. И надеюсь, что свое заблуждение осознает как можно большее количество подобных умников, уже будучи насажены на лезвие клинка. Кстати, данное оружие световым мечом называю лишь я, да индекс. Остальные же из тех, кто с ним познакомился, обозвали мое произведение обидным прозвищем, Светорезка. Хотя от Гарруса Артериуса, который год назад сложил свои обязанности личного порученца совета, я узнала, что среди старших офицеров и иерархии уже появилось нечто вроде искусства танца с клинками, или точнее переродилось из остатков боя на металлических мечах, мастеров которого были единицы в наше время. Правда, из-за особенностей нового меча, практически все связки приходилось перерабатывать. Фактически теперь это больше всего походило на японское кендо, когда столкновение клинков не подразумевалось или сводилось к минимуму. И надо признать, те видео, что мне довелось увидеть с подобными выступлениями, выглядели очень даже эффектно. Кстати, по поводу моего помощника в создании светорезки. 2 года назад Индекса признали полноценным гражданином пространства Цитадели. Шуму тогда было просто жуть. Чуть не дошло до полного запрета на создание и тем более, ил. Все-таки паникеров, перестраховщиков или просто ортодоксов всегда и везде хватало. Хотя, зная о жнецах, я не могла не согласиться с некой правдивостью данных заявлений. Но все же обошлось без радикальных мер. Конечно же, не обошлось и без влияния моей матери. Все-таки матриарх — это очень сильно. И их власть над умами Азари тоже. Да и предоставленный отчет в виде видеоподборки, где было продемонстрировано, как я общаюсь с осознавшим себя синтетиком, как помогаю ему научиться чувствовать и понимать органиков, тоже дало свой результат. Этот самый результат выразился как в том, что на меня за последние годы было совершено больше 30 покушений, 8 из которых предотвратил Индекс, так и в резком скачке моей популярности среди Азари. Да и не только Азари, а заодно это было рекламой светорезки. Так уж случилось, что очередное нападение очередных же фанатиков произошло в тот момент, когда я проводил один из ставших традицией утренних спаррингов с Индексом. В тот раз к нам смогли подобраться настолько близко по той причине, что после признания Индекса гражданином, он, по моей просьбе и с разрешения кварианцев, перебрался на Тессию, а если точнее, на памятную виллу на берегу Лазурного моря. И пускай защита там была очень даже приличной, имея среди прочего и достаточно мощные турели, чтобы сбить атакующий челнок, но вот на десантные капсулы, архаизм прогремевших в древности войн, оказалось недостаточной. Как результат, чуть ли не на тренировочную площадку рухнуло сразу 3 из 8 капсул. Нам тогда повезло, террористы не привыкли к подобному способу высадки, а потому некоторое время были дезориентированы. Это дало возможность по-быстрому сократить расстояние и справиться в ближнем бою, к которому, как я упоминала раньше, местные не особо привычны. С оставшимися 5 капсулами разобрались оперативно среагировавшие Азари из маминой гвардии. Что я чувствовала, убив своих первых противников? Ничего особого. Они пришли за моей жизнью, и жизнями моих близких, за что и поплатились. Меня не тянуло убивать еще, меня не било дрожью от осознания содеянного, разве что слегка мутило от неприглядного вида разрезанных на части тел, бывших еще пару минут назад живыми разумными существами. Да и не снились они мне потом в кошмарах, хотя надо признать, что позже меня все же начало потряхивать, но от понимания, насколько же близко я была к грани. Потому тренировки усилились, как в бою на мечах, так и в использовании всего доступного стреляющего оружия. Ну и конечно же обучению биотики. На данный момент, не покривлю против истины, у меня очень пристойный уровень как для моего возраста. Что же до создания новых ил, то здесь совет Цитадели принял вполне логичное решение. Следующие 20 лет специальная комиссия будет изучать все нестандартные реакции Индекса, и на основе их вердикта будет принято решение, можно ли давать другим и возможность полноценного развития личностных матриц. Заодно такой срок должен дать достаточно информации для того, чтобы разработать нечто наподобие инструкции по воспитанию ил для чайников. Чтоб твою материнскую плату. Возмущенно рычу, извиваясь в поистине стальной хватке Индекса. Материнская плата – это устаревший архаизм, который у меня по понятным причинам отсутствует. Тут же завел свою шарманку ил, полюбивший таким образом доводить меня до белого коления. Этот нехороший синтетик, на днях изучивший понятие «грязный прием», только что применил подобный на мне, в результате чего мой меч оказался выбит из рук, а сами руки прижаты у меня над головой к стене. Учитывая, что моя любимая ночнушка, еле прикрывающая, так сказать, тылы, сейчас была насквозь промокшей, оставляя меня не просто обнаженной, а еще и сильнее подчеркивая мои все округляющиеся формы, ну а также превосходство синтетика в росте почти на 1,5 головы, то мое положение было незавидным, или точнее смущающим, если так можно сказать о существе, у которого с этико-моральными принципами откровенно проблемы. На мгновение перед глазами мелькнула возможная картинка того, что бы могло последовать после этого. Я судорожно сглотнула, одновременно не менее судорожно сжимая вместе бедра. В последнее время гормоны все больше набирали силу и тело начинало чудить. Уже пару раз чуть не набросилась на ни в чем не повинных девушек из прислуги с недвусмысленными намерениями. А ведь, если судить по литературе, то следующие лет 20, а то и все 30, подобное состояние, когда возбуждение может накатить не то что от действия, а даже от мысли, вполне нормальная реакция для юной Эзери. Подобная мысль заставила меня нервно хихикнуть, тем самым заставив Индекса удивленно на меня посмотреть. Именно посмотреть, и именно удивленно, потому что уже полгода как мой, не побоюсь этого слова, друг-синтетик, подвергся сильной модификации своей платформы, в результате чего он стал выглядеть как смесь Азери и Кварианца. Если быть точным, то голова была практически один в один, затем отличием, что кожа была полупрозрачная и потому можно было видеть все, что находится внутри. От Азери были взяты руки и ноги, в результате чего сейчас Индекс выглядел как человек, землянин. У него даже волосы на голове были как у кварианцев, с тем отличием, что выполняли роль антенны и экрана от темп-импульсов одновременно. Причем даже если когда-то, или точнее, когда, земляне зададут логический вопрос по поводу внешнего вида синтетика, то можно будет честно заявить, что это компиляция облика двух рас, и ведь не прикопаешься. Может, наконец ты меня отпустишь? Несколько мрачно интересуюсь, продолжая висеть на зафиксированных запястьях. Возможно, светящиеся глаза камеры скользнули по моей слабо дрожащей, напоминаю, что на меня вылили ведро ледяной воды, фигурки. Хотя должен отметить тот факт, что, судя по моей телеметрии, вы на данный момент испытываете сильный приступ возбуждения. Могу ли я узнать причину такой реакции, учитывая ваше достаточно беспомощное положение? А ведь даже не устроишь что-то в стиле цундере, мол, отпусти меня, извращенец. Он это банально не поймет, потому мне оставалось лишь тяжело вздохнуть и ответить парой рубленных фраз. Очередной прилив гормонов, богатая фантазия, и раздраженно вперев взгляд в его глаза, уже откровенно раздраженно рыкнуть. Да отпусти ты меня наконец, запястья уже болят. Прошу прощения, меня тут же поставили на пол, а через минуту и вовсе Индекс, достав откуда-то баночку с мазью, начал обрабатывать ею мои запястья. И между делом, что для него вполне привычно, задал очередной каверзный вопрос. Но разве болевые ощущения не должны были заглушить буйство гормонов? Я в очередной раз тяжело вздохнула. Слабые болевые ощущения порою, при достаточном накале других чувств, вроде того же возбуждения, могут их как бы оттенить, тем самым сделав более сильными. Это тяжело поддается анализу, признал Индекс, наконец заканчивая смазью, после чего в мгновение ока сдернул с меня мокрую ночнушку. Меня даже на тяжелый вздох не хватило, только руки рефлекторно прикрыли грудь и пах. Индекс, чуть ли не стону от обреченности. Ты что, собрался окончательно меня смутить или унизить? Я не понимаю. Подобные действия, вроде сдирания одежды с разумного без важных причин, считаются недостойным и унизительным. Тебе повезло, что у меня проблемы с этико-моральными принципами, иначе бы ты сейчас, вполне возможно, словил бы в грудь деформацию. Но таковая была, с нотками негодования, что говорило о действительно сильных эмоциях, испытываемых синтетиком, выдал он, видя мое непонимание, пояснил. Одежда была мокрая и холодной, вы могли простыть, и кто в этом был бы виноват? Саркастически хмыкаю, усилием воли убирая руки и относительно спокойной походкой направляясь к шкафу. Будем считать, что душ я уже сегодня приняла, а потеют Азери не так, как люди, потому утренняя разминка с мечами прошла для меня в этом смысле без последствий. Вы, юная дева, это как? Мрачно покосившись на синтетика, интересуюсь, одновременно прикидывая, что же надеть, длинное черное глухое платье до пола, облегающие наподобие тугой перчатки или же недавно присланное платье, сильно смахивающее на достаточно сексуальную, с короткой пышной юбкой, униформу горничной. В конечном счете выбираю третий вариант, состоящий из шортиков, непрозрачных чулок до середины бедра, топа и узкого, закрывающего только животик, корсета. Все черного цвета со вставками красного. На ноги обуваются сапоги по колено с кучей широких ремней, очень массивной платформой и приличной высоты каблуком, вышел похожий на готический стиль одежды, разве что вместо лица, например, краузера, на топе был рисунок краганского черепа с воткнутой в него светорезкой. После некоторых раздумий и гипнотизирования собственного отражения, я все же подвожу губы темно-фиолетовой помадой. Сзади на пояс, на магнитный крепеж, цепляется рукоятка моего клинка. Что примечательно, в таком положении оружие переводит встроенный щит в режим личной защиты носителя. В дополнение к тому, что я теперь вынуждена носить на правой руке, выполненном в виде серебряного, довольно-таки толстого и широкого браслета. На левом у меня, как и у всех жителей пространства цитадели, находится браслет-инструмент Рона, изготовленный внешне точной копией того, что на правом запястье. В общем, вид у меня был под стать моему настроению, довольно-таки мрачный. Парой минут спустя, воспользовавшись лифтом, я в сопровождении индекса оказываюсь на крыше, где нас уже ждет челнок, чтобы доставить по месту назначения. Глава 6. Большую часть полета я банально продрыхла, умастив голову на колени индексу. Синтетику без разницы, а мне, благодаря синтетическим мышцам моего друга, удобная подушка. Перелет через стратосферу на противоположную сторону Тесси занял 1.5 часа, а потому к моменту посадки я ощущала себя уже более-менее в нормальном состоянии. Хотя глухое раздражение по поводу цели полета все еще оставалось. Как оказалось, я не очень люблю большие сборища разумных, собравшихся без важной причины, а лишь для того, чтобы на кого-то поглазеть, особенно если этим кем-то являюсь я. Так уж оказалось, что по настойчивой маминой рекомендации, мне предстояло сегодня участвовать в открытии огромного торгового центра, ощутимую часть которого занимал магазин по продаже моей одежды. По данным маминых аналитиков, это должно было подогреть общественности в очередной раз повысить мой рейтинг. Энда, и ведь ничего не поделаешь, мне это самой, для осуществления собственных замыслов, очень необходимо. Так что из челнока я выскакивала задорно улыбающейся, демонстрируя при этом переполняющую меня энергию. Что поделаешь, постепенно формирующийся образ требовал именно этого. Ну что я могу сказать, народ реагировал довольно-таки активно. Да и мой мрачный наряд, судя по взглядам некоторых молоденьких Азари, пришелся по вкусу многим. Так что оставалось весело помахать народу ручкой. Потом помахать светорезкой, позируя для зависших дронов камер ведущих телеканалов и двинуть короткую речь о своей благодарности, не забыв вплести пару фраз-ключей о том, что все зависит лишь от нас и нельзя никогда останавливаться на достигнутом. Вроде прошло хорошо, дальше, больше. Разрубание ленточки, у Азари тоже оказалась подобная традиция, и приглашение всех желающих посетить сам торговый центр. Следующие 2 часа пришлось изображать из себя консультанта и стараться подобрать под характер девушек им же соответствующие наряды. Тоже вроде получилось неплохо. Впрочем, тут дело было в маленькой хитрости. Если мне не удавалось подобрать наряд той или иной Азари под характер, то я просто подсовывала им самое тугое и облегающее. А помня, как на синекожих красоток действует подобная одежда, то никто не ушел от моей помощи. Хе-хе. А вот дальше произошло то, что сильно изменило в будущем мировоззрение многих Азари. Началось все с того, что, в дальнем из торговых залов, вдруг раздались испуганные вскрики и оттуда начали выбегать не всегда одетые Азари. Рука сама потянулась к клинку на поясе. Ко мне тут же подскочило 3 охранниц, из выделенного мне матерью отрядов 10 самых опытных бойцов. Что такое? Наконец интересуюсь у одной из них, заметив, что девушка хмурится, вслушиваясь в доклад по рации. Похоже, одна из девушек оказалась Ардат Якши, несколько удивленно и в то же время напряженно отвечает моя телохранительница. Судя по возрасту, она только пробудилась и у нее случился приступ. Я помрачнела. Выходит, что девушка приблизительно моего возраста только что получила клеймо на всю жизнь. Толком неизвестно, несмотря на все исследования, но почему-то большинство Ардат Якши при пробуждении испытывают довольно-таки болезненные ощущения. Пробуждением же, в свою очередь, как несложно догадаться, называют первый раз, когда Азари с генетическим дефектом в первый раз окутывается темно-фиолетовой, а не синей, аурой биотики. «Я должна это видеть», еще сильнее помрачнев, заявляю телохранительнице. Эх, кажется, день не задался с самого начала. Моим телохранительницам только и оставалось, что кивнуть, подчиняясь фактически приказу. Представшая передо мной картина выглядела в лучших правилах фильмов об одержимых. Девушка, скорее раздетая, нежели одетая, сжавшись на полу и обхватив голову руками, тихо всхлипывала, то и дело полыхая темно-фиолетовой аурой биотики. Вокруг, создав подобие оцепления, стояли остальные мои телохранительницы. К сожалению, дальше этого самого периметра меня не пустили. Пришлось наблюдать с расстояния. Мы установили ее личность, доложилась одна из гвардии, старшей в группе, Эрмике. Это Риша Эрктора. Она из колонии Ратос. Возраст, 53 года. Воспитана приемным отцом турианцем. Мать погибла 8 лет назад при атаке на колонию батарианских работорговцев. О втором генетическом отце Азари ничего не известно. Прибыла на Тессию меньше недели назад. Судя по всему, одна из главных причин прибытия – это посещение открытия торгового центра. С чего такой вывод? Задаю логический вопрос. А что, имею право получить подобную информацию, если мои охранницы ее, конечно, раздобыли? Наш техник успела уже хакнуть ее инструментрон. Последний десяток логов говорит о посещении различных информационных ресурсов, посвященных вам, госпожа. Вот как, я удивленно посмотрела на что-то тихо шепчущую девушку, все так же лежащую сжавшийся в комочек на полу. Возможно, провокация, задала тем временем и Армика вопрос своей подчиненной. Маловероятно, качает та в ответ головой. Сами же знаете, пробуждение Ардат Якши, это не то, что можно вызвать штучно или хотя бы предугадать. Кирана, тихо позвал меня Индекс. Я вопросительно взглянула на стоящего рядом синтетика. Он очень редко обращался ко мне по имени, предпочитая дразнить меня юной девой. Кого она просит замолчать? Я непонимающе округлила глаза и ткнул пальцем в пробуждающуюся Ардат Якши. Она просит замолчать, а еще говорит, что это очень больно. Можешь дословно повторить? Прошу и в ответ получаю согласный кивок. А дальше женский, или точнее, девичий голосок, тихо всхлипывая, начинает монотонно повторять. «Прошу, хватит, не надо кричать, больно, очень больно, так темно, не надо, слишком громко, так темно, так жутко, жжет». Слушая воспроизведение речи впадающей в транс девушки, я чувствовала, как все больше расширяются мои глаза. У меня были предположения, что именно из себя представляют Ардат Якши и почему у них такие проблемы с совместимостью, но... Не думала, что они подтвердятся, а взгляд на девушку, точнее на ее руки, только в очередной раз подтвердил мои мысли. В сторону, приказываю стоящей передо мной Азари. Что-то в моем голосе заставляет ее послушно отступить. В несколько быстрых шагов приближаюсь к уже дрожащей всем телом девушке. Склонившись, спокойно касаюсь ее плеча, заставляя замереть неподвижно. Приложив немного силы, заставляю ее слегка сместиться так, чтобы можно было заглянуть ей в глаза. Черные, как и предполагала, ни белка, ни зрачка. Сзади слышен тихий писк приводимых в боевой режим пистолетов моих охранниц. Скорее всего, будут бить насмерть, если Ардат Якши попытается провести объятия. Ариша, да, легко улыбаюсь ей, одновременно подавляя в себе все негативные эмоции по поводу всей ситуации в целом. Ты меня понимаешь? Ты знаешь, кто я? Кирана Тенова, дочь матриарха Ираты Тенова, звездная дева. Тихо шепчет девушка, не отводя от меня взгляда. Я мимолетно позволяю себе удивиться. Это когда я успела стать звездной? Впрочем, не до этого сейчас. Ты мне можешь довериться? Обещаю, я не сделаю тебе ничего плохого. Стараюсь ласково улыбнуться девушке. Та слабо кивает и тяжело сглатывает. Дрожь заметно уменьшается. Вот так лучше. Теперь давай для начала уберем руки от ушных отверстий, ведь общаться лучше, когда хорошо слышишь собеседника. Ведь так? Но, громко, в голосе появляется сильная дрожь, а на глазах выступает новая порция слез. Да, киваю, громко, но это не поможет заглушить голоса. Что? Робкий, дрожащим голосом, вопрос. Ты слышишь, но слышишь непривычным тебе способом. Потому так громко и так больно. Я не понимаю. Не волнуйся, я все объясню. Правда? В голосе просто океан надежды. Правда? Спокойно киваю и, улыбаясь, осторожно отнимаю ее ладошки от головы, одновременно пытаясь демонстрировать доброту и ласку даже мысленно. Но для этого нам для начала не помешало бы встать с холодного пола. Вот так, молодец. Теперь давай подберем тебе что-то красивое и удобное. Быстро пробежавшись взглядом по полкам, выбираю самое туго облегающее платье с длинным подолом и рукавами. Помогаю облачиться в него Арише. Надо признать, оно идет ей, о чем я и информирую все еще дрожащую, охватившую себя за плечи руками, юную Азари. А теперь я приглашаю тебя к себе в гости. Правда? Ага, киваю я, прикидывая, что к вилле у моря лететь минут 15-20. А теперь пойдем к челноку. И, обхватив Ардат Якши за плечи, веду к черному ходу. Сунувшуюся ко мне и Армику останавливаю взглядом в паре метров от нас. На челноке полетим я с Аришей и Индекс в роли пилота. Вы же вторым челноком следуйте за нами. Но запомните, пока не разрешу, ближе чем на 20 метров к моей знакомой не приближаться. Но, это приказ, чувствую, как мой взгляд прямо-таки вдавливает и Армику в пол. Все-таки когда у тебя в отцах Краган мастер войны, некоторые вещи получаются сами по себе. Выполнять. Весь полет к вилле я занималась тем, что, усадив слегка успокоившуюся Аришу возле себя, осторожными касаниями нажимала на ее самые чувствительные места, одновременно стараясь вспомнить самые позитивные моменты в жизни. Что удивительно, к моменту посадки челнока у виллы, Ариша, тихо посапывая, мирно спала, положив свою головку мне на колени. Я же медленно водила рукой по ее талии. Довольно-таки тонкой, надо признать. Дочь, что это значит? Через полтора часа влетела в спальню мать, пылающая праведным гневом пополам с биотикой. Спящая на кровати Ардат Якши сжалась в клубочек и тихо захныкала. Яростно взглянув на мать, тихо прошипела: «Выйди, ты все портишь». Видя непонимание в ее взгляде, тяжело вздыхаю и более спокойно прошу: «Выйди, пожалуйста, я минут через 10 выйду и все объясню». Женщина несколько секунд немигающим взглядом смотрела на меня, после чего погасила ауру биотики и выполнила требуемое. «Ну и что это значит?» – спросила она во второй раз, когда я вышла из спальни. «Это значит, что старые мегеры совсем охренели», – яростно шиплю, зло посмотрев в глаза матери. «Что, дочь, что ты имеешь в виду?» «Что я имею в виду?» «Что?» Ощущаю, как вспыхивает моя биотика, окутывая меня защитной аурой. Какими придурками надо быть, чтобы на протяжении тысячелетий устраивать травлю тем, кто был и остается нашим величайшим достижением? Кирана, Кира, что ты такое говоришь? Я не понимаю. Мать, ты знаешь, кто такие телепаты? Это разумные, способные читать мысли. Единственными известными существами, что были на это способны без объятий вечности, были протиане, удивленно отвечает мама, не понимая, к чему я клоню. Ага, а кто такие эмпаты? Кто? Ясно, я морщусь как от зубной боли. Вы хоть в том сборище старых мегер, что по ошибке называется советом матриархов, вообще отчеты о протианских маяках читайте? Причем здесь это? Дочь, можешь толком объяснить, что тебя так разозлило, и почему ты забрала опасную Ардат Якши до прибытия юстициара? Объяснить? Хорошо, я объясню, глубоко вздохнув. Я, смотря из-под лобья, начала четко выговаривать. Если бы кое-кто не поленился почитать доклады, а потом подумать, если не головой, то хотя бы тем, на чем сидит, то даже до старого, лысого пыжика дошло бы, что протиане могли не только читать мысли, но и эмоции. Не зря вся информация с маяков всегда имеет эмоциональный окрас. А, и что, и что, а вот что. Вместо того, чтобы разобраться в причинах появления Ардат Якши, все матриархи засунули головы в дочь. Негодующий выкрик был мною проигнорирован. Тренхрахдрут. Выдаю краганскую вариацию той самой части тела в самом грубом варианте. И следуют древним догматам, большая часть которых давно прогнила и мерзко попахивает. Закостенелость мышления. Слышал о таком? Тяжелый вздох от матриарха Ираты. К чему ты клонишь, дочь? Я не клоню. Я прямым текстом заявляю, что все эти тысячелетия азари целенаправленно гробили своих полноценных телепатов, погружая только что пробудивших свой дар в пучину ужаса, презрения и страха. Молодцы. Я вам аплодирую стоя. Жаль, не на мостике дредноута, готового к орбитальной бомбардировке. Где ваша логика? У телепата, как и у любого простого разумного, есть стадии развития. Это как у ребенка. Сначала рефлексы, к которым привязаны эмоции, а потом уши и мысли. А в момент пробуждения Ардат Якши что получают? Ушат помоев, которые корежат их психику. Посмотрите статистику, 87% пробуждения Ардат Якши происходит при больших скоплениях народа. Им банально срывают все предохранители, после чего в их нервную систему впрыскивают натуральную кислоту из эмоций. Как ты думаешь, многие после этого, не имея даже понятия о контроле подобного дара, останутся в своем уме? Многие из них смогут после этого быть готовыми к нормальному единению? Судя по расширившимся глазам матери, она осознала, какую заподлянку подложили предки. Хотя есть у меня кое-какие предположения, что их тоже науськали. Но и так это не умаляет их вины. Только тут замечаю стоящую у входа фигуру, затянутую в черно-красный комбинезон. Юстициар. Попробуешь сунуться или обидеть, решу, грохну. На полном серьезе заявляю новоприбывший Азари, недвусмысленно крутя в руке рукоятку клинка. От переполняемого бешенства у меня сейчас снесло все тормоза, а вместе с ними и инстинкт самосохранения. После того, что я тут услышала, если в твоих словах есть хоть доля истины, дитя, то я сама, как ты выразилась, грохну любого, кто попробует причинить ей вред, огорошивает она меня своим заявлением. Глава 7. Внимание! В главе есть легкая эротика. Также, сие есть мнение автора, и меня даже жнец не переубедит. Приятного чтения, Эр. Доброе утро, госпожа. Рука рефлекторно ловит тонкое запястье девушки, а еще не до конца проснувшийся мозг заявляет мое. Дергаю на себя. Ой, что вы делаете? Кусь за шею. Ах, госпожа. Цыц, сонно бурчу, с силой заключая пойманную девушку в своих объятиях спиною к себе. Причем так, что пошевелить она могла лишь головой. Поцеловав сзади в шейку, добавляю, мы спим, и нам уах, не сдерживаю сладкого зевка. Хорошо, госпожа, снова прикусываю ее плечико, тем самым заставляя прерваться и задышать более глубоко. Госпожа, ну что же вы со мной делаете? Я же, телепатам слова не давали, не спеша открывать глаза, заявляю своей жертве, еще сильнее сжимая объятия и ловя ее запястье левой рукой. Правая в это время неспешно шарит по юному и пышущему как юностью, так и желанием, телу. Медленно покрываю оголенное плечико поцелуями, постепенно перемещаясь на шейку. Правая рука медленно жмет на лобок, скрытый пока что надежной преградой в виде пышной, длинной до колен, юбки. Переплетаю наши ножки, из-за чего она теперь полностью в моей власти. Но я не спешу, некуда. А медленные ласки столь приятны. Это знаю я, это знает она. И это проверено годами. Находящаяся в своеобразном плену девушка, облаченная в платье темно-синего цвета с открытыми плечиками, и, как я уже говорила, пышной, до колен, юбкой, вскоре начинает рефлекторно прижиматься ко мне все сильней. Одновременно с этим от нее исходят волны возбуждения и щемящее сердце чувство нежности и благодарности. Несмотря на то, что из-за усиления таким образом своих собственных ощущений, я не могу не ухмыльнуться. 8 лет. 8 лет прошло с того памятного дня, когда я еще не зная, во что влезла и чем это мне обернулось и обернется, угрожала юстициару. Да уж будь на месте представителя этого ордена кто-то вместо Самары, все могло бы закончиться намного хуже. И крови. Но женщина, еще не успевшая окончательно утратить в душе надежды на исцеление собственных дочерей, ухватилась за столь необычное происшествие всеми конечностями. И не прогадала. Мы все не прогадали. Но кто мог тогда подумать, что моя попытка помочь девушке, только-только пробужденной как Ордат Якши, повернется против меня. Хотя нельзя сказать, чтобы сейчас, смотря назад на прожитые годы, об этом стоило особо жалеть или даже переживать. Все-таки мало кто может похвастаться тем, что у него есть абсолютно верный и надежный товарищ, который всегда будет на твоей стороне. Но такова реальность, забрав тогда Аришу на виллу, при этом ни разу не выказав даже тени негативных эмоций в ее сторону, я запустила процесс, известный как импринтинг. Ведь что еще оставалось юному телепату, у которого только что, под воздействием собственных гормонов и шквала эмоций вокруг, слетели все ограничители ее дара. Когда на тебя изливается со всех сторон сначала огромное количество различных эмоций, а потом еще и фокусируется в виде ужаса, ненависти, презрения, страха, и почти утратившая свою целостность личности, с опаленным даром, девушка зацепилась за единственное светлое пятно в этом непроглядном мраке. За меня, фактически, я теперь являюсь ее якорем, не дающим скатиться в пучину безумия подобно предыдущим поколениям Ордат Якши. А ведь она могла стать такой же, каковой в каноне была Маринт. Теперь, зная, что искать и имея помощника-телепата, матриархи смогли многое понять о тех, кого еще недавно вся раса Азари считала демонами. Ариша является далеко не самым сильным телепатом, но вот эмпат она очень сильный. Настолько, что даже не установись между нами двухсторонней, пускай с моей стороны и практически неощутимой, связи, она все равно могла бы передавать мне свои эмоции, как это делает с другими разумными. Собственно тогда, 8 лет назад, я была в столь неадекватном состоянии из-за формирования этой самой связи, инстинкты, которым забыли объяснить, что такое импринтинг, воспринимали тогда Аришу как часть меня самой, требуя защищать ее всеми силами. Да и по маме тогда тоже ударила по касательной, просто из-за нахождения поблизости. Будь моя Ардат Якши в сознании, то матриарх Рататенова не действовала бы столь импульсивно. Но что сделано, то сделано, и жизнь продолжается. Почти за 6 лет матриархам при нашей активной помощи удалось многое узнать о возможностях телепатов и о том, как их обнаруживать до того, как произойдет подобный срыв клапанов, тем самым корежа психику юных Азари, выворачивая понятия и мировоззрение наизнанку, из-за чего те начинают испытывать удовольствие от боли и мук своих жертв. Конечно, не обошлось и без эксцессов. Пару раз отправленные по очередному вызову юстициары возвращались как со все же пробужденными Ардат Якши в самом негативном смысле этого слова, так и с завязанными на них юными телепатами. А после пары неприятных ситуаций, когда старшие в подобных образовавшихся парах, каковыми были юстициары, погибали, было принято решение отправлять Азари исключительно юных, с несколько идеалистическими и одновременно максимально мирными взглядами на мир. Зачем? А затем, что никому больше не хотелось получить посреди населенного пункта то, что в конечном итоге назвали как ментальный шторм. Гибель юстициаров, получивших импринтинг от юных телепаток, очень жестоко била по последним, в мгновение ока сводя их с ума. Результаты соответствующие. Так, например, одно из последних подобных происшествий, произошедших на Омеге, куда залетела юстициар со своей подопечной, закончилась смертью более чем 300 разумных и мощным взрывом, уничтожившим один и повредившим еще несколько секторов. Вот потому теперь за юными телепатками и выезжали столь же юные Азари, чтобы из-за преждевременной смерти якоря те не сходили с ума. Хуже дело обстояло с теми, кто уже пробудился и находился в храмах. Все-таки там в основном были уже выросшие и полностью сформировавшиеся девушки, чей дар и одновременно проклятие был не только поврежден, но и зарубцевавшимся. А последнее было очень нехорошо, так как заживление ментальных каналов – это не то, что можно пускать на самотек. На данный момент лечение подобных травм практически невозможно, так как телепатические способности и возможные техники их применения слабо изучены. Обжегшись на молоке, матриархи боятся поступить также и с холодной водой. Впрочем, это понятно. Потому изучение ментала идет очень медленно, хоть некоторый сдвиг на этом фоне все-таки есть. Об этом мне доподлинно известно, так как нашу парочку привлекают к изучению данного вопроса с самого начала. Так, например, все Ардат Якши, что попались в сети импринтинга, способны к слиянию, но только со своими партнерами. Помните, я когда-то упоминал о подобии полового разделения у Азари? Ну, та, что подчиняется, и та, что владеет. Так вот, для телепатов это важно вдвойне. При объятии вечности действительно происходит подобие ментального сражения, при котором определяется ведущий и ведомый в паре. Если простая Ардат Якши попытается установить единение, то ничем хорошим это не закончится. Измененная психика, как бы минимально ее поведение не отличалось от стандартного, будет требовать боли и страданий своей жертвы, а сам дар будет воспринимать единение как опасность и действовать на одних рефлексах, пытаясь уничтожить вражеское воздействие. В результате, выжженная нервная система у партнера и извращенное подобие оргазма у телепата. Единственное, что пока удалось сделать в данной ситуации, и то лишь для тех Ардат Якши, у кого повреждения не слишком сильные, это принудительная привязка к партнеру. Нет-нет, их никто не заставляет соглашаться на подобное. Более того, многие с радостью идут на подобное, ради того, чтобы на законных основаниях покинуть проклинаемые ими храмы. Принудительная привязка называется потому, как именно она происходит, то есть необходимо повторение, подобное тому, что происходит во время пробуждения, то есть боль, страх, ужас. Фактически, первые попытки инициировать импринтинг мало чем отличались от пыток, пускай и без причинения видимого физического вреда, но и результат у подобного был не лучшим. Девушки на долгое время становились покорными, нет, не так, даже слишком покорными, больше похожими на ожившие куклы. Со временем эффект большей частью проходил, но в некоторых моментах, такие Азари могли вести себя как забитые рабыни, или же наоборот, жаждущие приказов, что, кстати, было еще хуже. Более приемлемый способ нашли всего 2 года назад. Случайно нашли, ну совершенно случайно. Короче, меня сдал индекс, не в том смысле, что он узнал о моем попаданстве и тут же заложил матриархам. Нет, Просто все эти годы он наблюдал за нашими с Аришей отношениями, ну и заодно игрищами. Так уж сложилось, что первые полтора года робкие попытки провести единение приводили не к самым приятным ощущениям. Вот честное слово, будто пальцы в розетку сунул. Как результат, вместо привычного азариментального контакта, мы стали больше практиковать физический, то есть поцелуи, ласки и так далее. В какой-то момент, жаждущие определенных вещей юные тела Азари толкнули нас чуточку дальше. Потом была просьба Риши придумать что-нибудь особенное. А так как в тот момент мне ничего особого в голову не лезло, то первое, что я вспомнила и воплотила в жизнь, банально связала свою партнершу и долгое время играла с ее беспомощным телом, раз за разом останавливаясь в полушаге от пика. Благодаря ментальной связи это было проделать несложно. Сложнее было удержаться, чтобы эту черту не переступить, так как ее эмоции и ощущения, при столь тесном контакте, накладывались на мои. Фактически это как ощущать себя сразу в обеих ипостасях, ты знаешь на что надавить, где погладить или поцеловать, или даже ущипнуть партнера, чтобы вызвать самое большое наслаждение. В общем, после длительного анализа наших с Аришей отношений, индекс передал информацию об усилении нашей с ней ментальной связи столь необычным способом, курирующим данный вопрос матриархам. Дальнейшие исследования показали, что подобные игры Ардат-Якши на подсознательном уровне слабо отличают от единения, особенно если усилить болевую часть. И как результат, на какой-то миг их покореженные ментальные щиты вздрагивают, открывая брешь, что позволяет им зацепиться за партнера, выполняя пресловутый импринтинг. А повторение подобных игрищ, мало чем отличающихся от классического земного БДСМ, только укрепляет связь, тем самым постепенно позволяя медленно, но уверенно восстановить ментальное тело сексуальных убийц, хотя скорее теперь уже сексуальных демонов, суккубов, хе-хе. Что же до тех телепатов, которых удалось обнаружить до срыва, после обучения у них не наблюдается каких-либо отклонений в психике и способностях, но из-за небольшого количества азари, что обладают столь редкими способностями, все они автоматически приписываются к спецкорпусу азарийского десанта, где их и обучают, а заодно совместно изучают и придумывают новые ментальные техники. Также из-за своих способностей, телепаты в тех немногих парах, что уже образовались, всегда выступают в роли ведущего. Что понятно, телепат на то и телепат, чтобы быть сильнее ментально в отличие от других азари. Правда, отношения между парами телепатов пока что резко пресекаются, потому как риск появления подобным образом Ардат-Якши слишком велик и перевешивает возможность рождения у такой пары более одаренного, чем родители, телепата. Изменится ли это в будущем, покажет лишь время. К сожалению, изменить кардинально общественное мнение Азари об Ардат-Якши невозможно из-за закостенелости и инертности общества. Но радует хоть то, что мысли о подобных изменениях у матриархов присутствуют. По крайней мере, мать показывала мне документы, где были расчеты программы подобных изменений. Только вот сроки для той части меня, что все еще является человеком, это очень много, для большей же, что уже давно стало Азари, 150 лет не так уж и много. Прилично, да, но не очень много. Ну вот, протянула Ариша, спустя час стоя перед зеркалом и недовольно смотря на собственное отражение. Опять ты мне синяк на шее оставила. Не синяк, а засос, спокойно фыркаю, наблюдая за стройной фигуркой девушки, неосмотрительно легкомысленно вставшей ко мне тылом, а потому перекрывая себе собственным отражением обзор на меня. К тому же, если бы тебе не нравилось подобное, то ты бы не одевала платье с открытыми плечами. Ну, протянула девушка, после чего медленно достала из невидимого в складках юбки кармашка широкую ленту, которую тут же повязала на шее. Хе-хе, использую биотический рывок и оказываюсь у нее за спиной. Все-таки за прошедшие годы, мне удалось освоить один из приемов местной магии, уже на приличном уровне. Крак, щелк, ох, выдохнула юная соблазнительница, обнаружив, что ее запястья скованы за спиной, а она сама повалена спиной вниз на кровати. Я медленно нависаю над ней, любуясь вновь покрасневшей, ставшей фиолетовой, учитывая цвет кожи Азари, девушкой. В ответ она с притворной обидой посмотрела на меня. «Вечно ты все сводишь к одному. Разве тебе это не нравится?» Моя рука легла ей на стянутый корсетом плоский животик, а потом медленно поползла вверх, обнажая ее налитую грудь и ловя твердую горошину соска. Вторая же рука, задрав юбку, скользнула под трусики, лаская самое сокровенное. Ну ты могла бы хотя бы лучше скрывать свои намерения, ах, ох, чтобы сохранить, ах, интригу. Буду знать, мурлычу в ответ, после чего затыкаю девушку несколько грубым поцелуем. Глава 8. Еще часа два спустя, когда день уже окончательно вступил в свои права, я со всеми удобствами расположилась в обеденном зале. Помещение, обставленное в светлых постельных тонах и, естественно, напичканное до предела электроникой, давало, при необходимости, возможности, сопоставимые с каким-нибудь тактическим залом. Впрочем, особой нужды в подобном, кроме как поддержания имиджа матриарха матерью, не было. Жуя свой поздний завтрак, более-менее похожий на земной, по крайней мере была и яичница, и жареное мясо, и даже гренки, хоть и не из привычных существ или злаков, я отстраненно слушала новости. К сожалению, ничего особо интересного не было. Ну не считать же новостью открытие моего очередного бутика или драку Краганов с турианскими кадетами, получившими увольнительную на цитадели, и не поделивших парочку азари, или совместную попойку соларианских и кварианских ученых по причине окончания совместного проекта. Правда, что за проект, скромно умалчивалось. Стоп, а вот это уже интересней. Завтра будут проходить совместные учения основных военных армат турианской иерархии. Среди наблюдателей за столь масштабным действом будут присутствовать как матриарх Бенезия со стороны Республики Азари, а также кварианский военный министр Индозара. Зара, еще один привет от канона, предок Тали, Хехда и Бенезия. Интересно, очень интересно, познакомиться с ней что ли? Закинув в рот пару грибов, похожих по вкусу на шампиньоны, я начала прикидывать, каким именно образом добраться до столь любопытных персонажей. Одним из мероприятий, что будут проводиться параллельно с маневрами, будут выступления лучших на данный момент бойцов, по не столь давно принятым на вооружение офицерского состава флота светорезками. Для тех, кто не знает, напоминаем, что сие оружие близкого боя разработано юной девой Азари, которая также известна как модельер нынче модной одежды, а также является одним из участников принятого 10 лет назад проекта по интеграции в общество и признанию ИЛ, искусственных личностей, равных в правах гражданам пространства цитадели. Приятно, конечно, что у меня столь широкий список, так сказать, очевак, но как же это раздражает иной раз. Но что не сделаешь ради того, чтобы расшатать это застоявшееся болото. Почувствовавшая мое настроение сидящая рядом Ариша с любопытством на меня посмотрела. За прошедшие годы она уже неплохо меня изучила, а потому знала, что подобный настрой означает очередную небольшую авантюру в моем исполнении. Правда, что удивительно, она до сих пор ничего не знала о моем попадании. Почему так, не знаю. Может, я инстинктивно защищала эти знания, может, они просто уже слишком глубоко. Все-таки прошло много лет и информации сверху накопилось преизрядно. А может и просто девочка не желает переступать определенной грани. Но факт остается фактом, она ни разу не спрашивала о моей прошлой жизни. Хотя также нельзя учитывать вариант, что она просто ждет, когда я сам ей все расскажу, и все это время просто играет в незнание. Но кажется, я таки придумала, как туда попасть, хмыкаю, наблюдая за как раз показываемыми кадрами танцующего со светящимися клинками турианца в обтягивающем комбинезоне со специальными накладками, из-за чего он, кажется, состоит из десятков клинков, растущих под самыми неожиданными углами. Такой себе ежик-переросток. Думаю, организаторы сего действа не будут сильно возражать против присутствия изобретателя столь зарекомендовавшего себя оружия на выступлениях по обращению с оным же, или даже больше. Но вопрос в другом, как туда добраться. Хм, надо поговорить с мамой. Именно с этими мыслями я наконец прикончила остаток позднего завтрака и поскакала к главному терминалу, связываться с матерью, находящейся сейчас на одной из орбитальных станций, висящих над Тессией. Дочь, мама сонно взирала на меня с экрана. Ты что-то хотела или просто поболтать? У нас тут все-таки сейчас середина ночи. Я мысленно дала себе подзатыльник. Совсем забыла о том, что время на орбитальных станциях синхронизировано с местным аналогом Гринвича, а это разница почти в 12 часов. Да, смущенно улыбаюсь. Мам, ты не могла бы мне одолжить свою яхту? Яхту? От удивления мама, кажется, даже проснулась. И куда же это ты собралась? Что тебе понадобилась яхта? Надеюсь, не в системы Терминуса? Я не настолько безумна, чтобы соваться туда без крейсера и сопутствующей ему армады. Нет, я хочу слетать вглубь территории иерархии. На вопросительный взгляд пришлось наврать с три короба по поводу того, что хочу посмотреть, а быть может и принять участие в столь масштабном турнире по светорезкам. Эх, даже как-то обидно за название. Света шашкой то лучше звучит, но сделанного не вернуть. Как ни странно, но мама согласилась выдать мне яхту вместе с половиной своей свиты, при этом не забыв напомнить, что до сотни лет юных озарей вообще-то по правилам нельзя выпускать из поля зрения, и тем более отпускать куда-то за пределы планеты, особенно если ты дочь матриарха. Энда прокол. Хорошо, хоть мама уже давно привыкла к моим выкрутасам, а также знает, что с уровнем сумасбродности, присущим молодым озарей, у меня нет проблем. Точнее, по сравнению с моими сверстницами, что в большинстве своем в этом возрасте либо танцуют у шеста, либо подаются в малолетние банды, не забываем, что до 200 лет у озарей подростки, либо и вовсе творят невесть что. В общем, как я уже говорила, яхту мне выдали, нянек приставили, поцеловали в лобик, выдали приглашение на мероприятие, о котором я как-то даже не подумала, и придав ускорение пониже спины, реально получила шлепок от смеющейся матери, отправили в сторону Масс-Реле. Сам путь от Тесси к Масс-Реле и от Масс-Реле к месту скопления флота, на границе территории иерархии, я провела, репетируя то, что собиралась продемонстрировать зрителям, а заодно за изготовлением соответствующего костюма. Хотя со вторым было проще, еще с того времени, когда я вместе с мамой путешествовала на этой яхте, по делам цитадели, здесь появилась куча различных приборов, начиная от полноценного 3D-принтера, на котором при желании можно было напечатать работоспособный, пускай и несколько низкого качества, пистолет, заканчивая автоматической швейной машинкой. А уж имея в своей команде индекса, что за, вновь же, годы, научился неплохо обрабатывать мои эскизы в выкройке, это и вовсе не было проблемой. Не обошлось и без эксцессов. Уже при подлете к находящемуся в походном строе армаде, нас чуть было не сбили. Все-таки турианцы те еще формалисты и, наверняка, даже ложатся спать только по уставу. По крайней мере, нашему пилоту пришлось минут 20, пополам с матерными тирадами, доказывать, что мы не пыжики залетные и что у нас есть приглашение. В конечном итоге нам все-таки предоставили коридор до главного флагмана этой армады, хотя до последнего вели чуть ли не всеми подвижным орудиями. Жесть. Встречала нас целая делегация во главе с самим адмиралом, очень недовольным адмиралом. Мне даже как-то сразу стало стыдно и немного страшно. Все-таки идея припереться к вооруженным до зубов турианцам уже не выглядела столь разумной. Да и вновь пришлось напоминать себе о своем теперешнем возрасте и статусе. Все-таки тут я еще ребенок, хоть и, как многие считают, в чем-то гениальный. «Угомонись ты, Крайк», — фыркнул стоящий несколько в стороне Гарус Артериус. «Вот уж кого не ожидала здесь увидеть, так этого турианца, чей возраст был в районе уже 180 лет, а это, сами понимаете, уже почтенный старец по меркам его расы. Но что более удивительно, адмирал послушался. Впрочем, если учитывать разницу почти в столетие между этими двумя, ничего удивительного. Пускай, как я и говорила, турианцы чуть ли не живут по уставу, но старших у них сильно уважают, особенно таких, прошедших сотни горячих точек. Мне, если честно, турианцы очень сильно напоминали дикую смесь из европейских рыцарей и японских самураев. Неуклонное следование кодексу, порою собственному и довольно-таки специфическому, верность товарищам и умение наступить, временно, собственной гордости на горло. Это не могло не вызывать уважения. Другое дело, что турианцы, как и большинство вышедших в космос рас, поддались губительному застою. Все-таки слишком многое им преподнесли на блюдечке, а потому они привыкли не столько придумывать что-то свое, сколько модифицировать уже существующее. А это, как я уже не раз говорила, нехорошо, особенно если знаешь о жнецах. Но пока креветки все еще далеко, и надеюсь, что надолго, то я постараюсь и дальше пинать, пускай пока и с минимальным результатом, всех, кто под этот самый пинок попадется. Кстати, если кто-то думает, что моей основной целью является Бенезия, то он сильно ошибается. Это так, всего лишь очень полезный бонус. Как бы там ни было, но последующие минут 10 общения с адмиралом вызвали у меня раздражение, равное с зубной болью. Все-таки твердолобые существа есть во всех уголках галактики. А к турианцам, с их костяно-хитиновой броней, это и вовсе поголовно относится. Это я к тому, что пришлось приложить немало усилий и вспомнить все, чему меня научила мать на поприще дипломатии, чтобы убедить еще этот очередной привет от канона, в том, что мое присутствие будет очень полезно, и более того почетно, причем для самого флота. Как же, создательница столь зарекомендовавшего себя оружия, мало того, что будет присутствовать на выступлении лучших бойцов флота, так еще и сама покажет небольшой мастер-класс. И надо признать, что если бы не Бенезия и Гаррус Артериус, то у меня мало бы что получилось. Но эти два зубра просто-таки задавили авторитетом и логикой адмирала. Уф, даже несколько стыдно стало за свое столь наглое появление. На целую минуту. Должен отметить, юная дева, что вы очень авантюрная особа, позже тихо посмеивался Гаррус, пригласив меня на борт своей яхты, что также располагалось, как и мамина, отданная в данный момент на мои нужды, в чреве огромного флагмана Турианского флота, и служила заодно личными покоями для бывшего порученца цитадели. Сидящая тут же Бенезия лишь согласно кивнула, пряча за бокалом с азарийским аналогом вина понимающую улыбку. Да, уж она-то не понаслышке знакома с сумасбродством юных Азари. Это, хоть и не для широкого круга общественности, но мне, как несложно догадаться, дочери матриарха, известно, данная дама в юности была той еще любительницей острых ощущений. По крайней мере, на ее личном счету есть 4 молотильщика, огромные черви, по замашкам и опасности похожие на червей из дюны. Хотя, как по мне, их способ размножения больше смахивает на зергов, хе-хе. И уж точно подобная тварь не могла появиться естественным путем. Вопрос в другом, кто их создал. Можно, конечно, предположить, что это домашние питомцы, или, извиняюсь, глисты, левиафанов, по канону, создателей жнецов. Хотя с такой же вероятностью здесь могут быть замешаны ирхни. Впрочем, сейчас задаваться этим вопросом мало смысла, ибо пользы от него как бы не отрицательная величина.